Глава 16. Он ошалело молчал секунды 2-3, затем выдавил из себя. «То есть?» «А то и есть», — невозмутимо сказал я, слегка сыграв стволом Вальтера туда-сюда. «Неужели вы подумали, что я вам поверю, что вы и есть резидент? Нет уж, я, слава богу, профессионал в контрразведке. Не раз мне приходилось и слышать, и читать. Мол, настоящий спец, истинный профи, не вытащит пистолет просто так, чтобы припугнуть, вообще ради психологии. Вынул, стреляй. Так вот, чушь это. Вынутый ствол работает отлично. Доброе слово плюс пистолет убеждают лучше, чем одно лишь доброе слово. Только надо знать, где и когда применить. А вот это и есть профессионализм. В данном случае сработало на все 100. Скажу больше, мы с Верой обсуждали это еще тогда, на той встрече в потемках». «Ты понимаешь, — с напором говорила она, — я быстро разобралась, что Щетинин — лицо подставное. Зиц-председатель, помнишь, как в книге «Золотой теленок»?» «Помню», — прервал я, — согласен. Слова Веры укрепили и подтвердили то, к чему я уже подбирался сам. «Не тянет замначальника техотдела на резидента, не тот калибр, не станет из-за такого кончать с собой его подчиненный, как тот в парке. Нет». Кто-то здесь есть куда мощнее, и самоубийца его прекрасно знал и решил, что лучше на тот свет, чем жить остаток дней в диком страхе перед тем, кто не пощадит. Пусть сразу, нежели то же самое, но плюс дни и ночи в смертной тоске. Такого чувства Щетинин внушить не мог. Ну и кто же за ним стоит? Не поверю, что ты не думала об этом. Думала, конечно. Есть соображение. Она вполне резонно предположила, что резидент живет почти незаметно, занимает какую-то скромную должность, позволяющую, однако, собирать порядком информации. Но вряд ли государственный или вообще конторский служащий, и наверняка не пролетарий. Скорее всего, что-то связано с хранением продуктов и товаров, со снабжением ими. Область мутная, зыбкая, затеряться там легко. А сведения из сфер власти доставляет ему Щетинин. А у меня мелькнула мысль, что этот фантомас может иметь отношение к органам печати или местного радио. Вот тебе и поток информации. Значит, протянул я, соображая, Щетинин единственный, с кем держит связь наш мистер Икс. Из предосторожности. Примерно так. И предлагаю. Нам надо психологически сломать его внезапно, резко, и он сдаст этого мистера. «Ты уверена?» — она вздохнула. «Ох, слушай, ну я ведь его, можно сказать, изнутри знаю. Как-никак, а душу он мне приоткрывал. Да и я сама умею туда влезать. Ну, понимаешь, о чем я». Я кивнул. Жизнь заставила стать Веру Шаталову психологом особого рода, кружить мужчинам головы и делать их разговорчивыми в своих интересах. Не сомневаюсь, что и Щетинину она развязала язык. «Он умный», — сказала она, — «очень хорошо соображает». Я убедилась. Не голова, а дом советов, мозговой центр, но он не организатор, понимаешь? Вот этого настоящего стержня, что мужчину делает мужчиной, у него нет. Я это распознала. Значит, лидер не он. Я, конечно, пыталась выяснить, но тут он встал стеной, не прошибешь. Предлагаешь взять на испуг? Другого способа не вижу. Говорю же, стержня в нем нет. Резко нажать — сломается. И вот нажали. Я увидел, как смертельно побледнел Щетинин. Хороший признак. «Антон Иванович», — промолвил я со зловещим спокойствием, — «вопрос жизни и смерти. Вашей. Вы мне никто. Резидентуру я возглавлю и без вас. Хотите жить? Скажите правду». «Ложь или отказ? Смерть. Выстрел почти бесшумный. Никто не шелохнется. Труп ночью вынесем. Убийство будет не раскрыто. Впрочем, это вам уже не важно». Всю эту лютую пургу я нес за могильным тоном, не ослабляя давление на психику. Щетинин бросил затравленный взгляд на Веру. Та черство сказала: «Антон, я полностью за». Майор Соколов говорит дело, я на его стороне. Он умолк, и это было опасно. Нельзя было позволить ему погрузиться в душевные глубины. Кто знает, что там может быть. «В вашем распоряжении 10 секунд», — объявил я. И Щетинин сломался. Видимо, последним ударом стали слова любовницы. «Ладно», — глухо молвил он, — «это Маслов Павел Николаевич, корреспондент областной газеты». О, как угадал. Наши с Верой взгляды встретились. Она неуловимо улыбнулась глазами, похоже на правду. «Подробнее о нем», — потребовал я. «Да я главное в общем сказал», — покривился Щетинин. «Одна правда на двоих. Он и до войны репортером был, и при немцах в местной газете работал. В сущности, да». Судьбы Щетинина и Маслова сплелись мотивами и обстоятельствами. Оба они духовно отвергали советскую власть, оба, отведав власть гитлеровскую, отвергли и ее. До войны были чуть знакомы, так, в лицо друг друга распознавали, а в оккупации сдружились, не сдружились, но сблизились. С Масловым трудно было дружить. Он обладал какой-то давящей, тяжелой харизмой. Его можно было лишь избегать, либо подчиниться. Так и произошло с этими двумя. И в тайных разговорах ведущего и ведомого вызрела мысль стать советскими подпольщиками с дальним прицелом, подготовить тайную организацию в расчете на будущий глобальный мир. Англосаксонские, разумеется. Они были совершенно убеждены, особенно после появления атомной бомбы, что США и Великобритания не замедлят порвать СССР на части. Он так спокойно сказал об этом, что у меня возникло совершенно реальное желание всадить ему пулю в башку. Гад. Нет, разумеется, я бровью не повел, и этот порыв остался навсегда похороненным в недрах моей души, но он был. И я не удержался от того, чтобы не подразнить поклонника англосаксов. Антон Иванович, а что если я на самом деле никакой не американский агент, а настоящий сотрудник госбезопасности, и вы мне были нужны лишь для того, чтобы выявить истину, а? Он окаменел. Я с удовольствием понаблюдал это и рассмеялся. Шучу, живите пока. И спрятал пистолет. Я и Маслову не скажу, что это вы его сдали. Сам вычислил. Как? Теперь это не ваше дело. Вы свободны. Идите. А вас, Вера, я попрошу остаться. Оглушенный, деморализованный Щетинин ушел. «Как тебе момент истины?» — спросил я. «Я ему верю», — просто ответила она. «Следила за его реакцией. Так сыграть, ну, не знаю. Для этого надо Станиславским быть или Качаловым. Щетинин в этом не замечен». «Ты знакома с системой Станиславского?» «А как же, через Ольгу, соседку. Она мне все уши прожужжала этой системой». «Значит, можно верить?» «Можно». «А можно и не верить». Я и об этом не забывал, в том числе, когда на завтра докладывал руководству, разумеется, самому Лагунову. Впрочем, Покровский тоже присутствовал. Полковник хмыкнул, выслушав меня. «А ты не допускаешь, что они сценку разыграли по этой самой системе, вывели тебя на ложный след, подставили Маслова пустышку и будут смотреть, вцепишься ты в него или нет?» «В принципе, допускаю. Думал об этом, но не поверил». «Верят в церкви», — насупился Лагунов. «А у нас не веря, проверь. Значит, говоришь, газетчик, корреспондент?» «Да». «Хорошо, по материалам проверю лично сам, а ты наружку за ним установишь», — велел полковник Покровскому. «Есть», — принял тот. «Так, чтобы он ни сном, ни духом ничего не ведал». «Сделаем, товарищ полковник, даже тени наши не заметят». Лагунов повернулся ко мне. «А стройбатом у тебя Кудрявцев занимается?» «Да». Полковник сумрачно покачал головой. «Этот стройбат в печенках у меня сидит. Контингент там», — Покровский развел руками. «Ну где ж другой взять? А строить-то надо. У нас вся область, считай, разрушена». «Так-то оно так, ладно». «Вроде бы толковый парень, а?» «Кудрявцев?» — переспросил я. «Да. Может, из него настоящий чекист вырасти». «Хорошо», — согласился Лагунов. «Вот ты, Соколов, будь пока для него наставником. Старшим товарищем. Пусть он взрослеет под твоим началом». Я ответил, что мы с ним так и работаем, а Кудрявцев в тот же день подтвердил статус подающего надежды. Ворвался ко мне озабоченный, но азартный. «Товарищ майор, я...» «Стоп! Не заставляй меня говорить в рифму. Вообще, торопливость и взвинченность враги чекиста. Не позволяй себе этого. Любую находку осмысли, обдумай, рассмотри с разных сторон. Ясно? Ясно. А теперь выкладывай, что тебя так потрясло». «Вот именно, что потрясло». Кудрявцев вполне грамотно организовал наблюдение за капитаном Сурковым и военно-строительным батальоном вообще, привлек свою агентуру и обнаружил следующее, очень похожее, что бойцы и роты Суркова промышляют темными делами. Какими именно? Вот этого до конца не выяснил, но вряд ли они детям леденцы бесплатно раздают. Агент Кудрявцева, наблюдая за расположением роты Суркова, увидел в сумерках 4 человека в рабочей одежде, смесь обмундирования и гражданского, выскользнули из расположения части, явная самовольная отлучка, часть на городской окраине, сразу за оградой лес. Туда и шмыгнули 4, таясь, и растворились в полумраке. «Вот тут он растерялся», — доложил Кудрявцев. «Продолжать наблюдение или идти за этими охламонами?» «Решил остаться до глубокой ночи, наблюдая, но ничего не заметил, и эти не вернулись». «Так и ушел». «Зря», — с досадой сказал я. «Ну, здесь не угадаешь», — извинительно произнес Старлей. «В общем-то, верно, действительно, не угадаешь». «Слушай», — сказал я, — «а давай-ка в милиции запросим сводку происшествий. За последнее время. Что могло случиться? И сопоставим с нашими данными, где этот стройбат находится». Кудрявцев аж остолбенел, настолько поразила его эта мысль. «Так-так», — забормотал он. «Слушайте, а у меня же знакомый прямо в городделе. Он мне и так шепнет по дружбе. А батальон, он на южном выезде из города. Вот там особо тщательно проверь, в этом районе. Так я сейчас к ним сбегаю? Быстро найду? Давай. Он умчался и вернулся через полчаса. Владимир Павлович, сказал он, вот смотрите, что наскреб. Старался выловить ближе к тому месту. Вроде бы ничего особенного, но на всякий случай отметил. Правильно. Я стал смотреть список происшествий, и сразу внимание привлек один вроде бы пустяк. Вечером уже инструктор ОРУД задержал грузовую машину, совершавшую рейс в город-остров. Это строго на юг от Пскова, километров 50. Груз — бакалейная продукция. Мешки с крупой, макаронами, мукой, упаковки чая. Причина — не горела одна фара. При осмотре нашелся еще ряд неисправностей. Принципиальный инспектор отправил трехтонку ЗИС-5 обратно. «Смотри», — сказал я Кудрявцеву, — «когда эти четверо ушли в самоход из части?» «Так, ну, по словам агента, в начале 10-го». Я посмотрел на рапорт инспектора. Время 21:15. Все сошлось. Теперь понимаешь? Но Старлей пока не вник. Пришлось разъяснить. Четверо стройбатовцев, судя по всему, сильно тертые парни вышли на разбойное нападение. Остановить машину с ценнейшим товаром, разграбить, спрятать, перепродать. И без завбазой тут не обошлось, убежденно сказал я. Он им, гад, и сообщил. Может, Струкову, а может, они и сами по себе, не исключаю. «Потому я отправил шофера в рейс на ночь глядя», — сообразил Кудрявцев, — «фактически на смерть». «Нет, ну как можно такой сволочью быть?» «Эх, Иван», — вздохнул я. «Ты еще не знаешь, какая дрянь ходит по белу свету, землю топчет, воздух портит. Ладно. Вот что, срочно на эту самую базу. Очень может быть, что там вздумают рейс повторить. Не вышло вчера, выйдет сегодня. Вперед. На служебном Виллисе мы подлетели к воротам базы. Сторож на проходной только увидел наше удостоверение и обмер». «Товарищи», — забормотал он тихо, — «заведующий у себя?» «У себя». Ему ни слова, Кудрявцев за мной. И через минуту мы были в кабинете заведующего, щуплого, шустрого, с жульническими бегающими глазками. Одного взгляда на эту рожу мне хватило, чтобы все понять. И я пошел в беспроигрышную психическую атаку. «Министерство государственной безопасности, вы вчера отправили машину с Бакалеей в ночной рейс. В остров. Не слышу ответа». Неудивительно, он остолбенел, смертельно побледнел, глаза остекленели, рот открылся. «Но будем считать это ответом», — мрачно молвил я, — «значит, налицо преступный сговор. Машина ограблена, шофер убит, а заведующий базой, конечно, ни при чем. Верно я говорю?» «Так и есть, товарищ майор», — точно подыграл Кудрявцев. «Организованная банда, лет 20, если не вышка». Заведующий беззвучно хватал ртом воздух, как рыба на песке. «Слушай, ты паскуда», — сказал я. «Ты своего водителя на убой отправлял, знал ведь, что его убьют». «Как, товарищи, это тут ошибка?» — зашелестел пересохшим ртом этот гаденыш. «Тут ошибки нет», — опроверг я. «А мы тебе не товарищи, ты гнида позорная, понял? А теперь давай подробности». Тактика психологического удара себя оправдала. Варюга поплыл, и мы быстро его дожали. Он тут же сдал Суркова. Да, это они запланировали ограбление грузовика с Бакалеей, как будто случайной бандой. Военные строители из роты Суркова, бывшие полицаи, бандеровцы и власовцы, официально не считаются отпетыми, а лишь дослуживают в вооруженных силах за мелкие грехи. Но таких, видать, могила исправит. А сам Сурков — личность глубоко темная, с черными дырами в биографии. «Товарищи, я понимаю, пес шелудивый тебе, товарищ». «Да, простите, но я испугался, честное слово, просто струсил. Он ведь убьет и даже глазом не моргнет. И у него один есть в роте, ефрейтор, кажется. Этот просто убийца, я точно знаю. У него нож такой жуткий, старинный какой-то, испанский, что ли. Короче, да-да, Сурков его посылает, когда надо кого-то устранить. Я просто очень боялся, готов искупить». «Искупишь», — сурово пообещал я. «Машину исправили?» «Непременно», — оживился мерзавец. «Все готово». И ночью снова рейс. Негодяй вновь потерял дар речи, нечаянно проговорился. Конечно, он уже успел объяснить Суркову, что вышла накладка, и договорились на сегодня. В глухом месте на дороге, невдалеке от стройбата, машину встретит засада в том же составе. Выяснив все это, я сказал беспощадным тоном: «Значит, будешь искупать вину». Он уставился преданно и умоляюще. «В этот рейс поедем втроем. Я за водителя. Ты как экспедитор и мой помощник. Он будет в кузове. При попытке ограбления банду мы возьмем. Когда остановят, ты выйдешь из машины, скажешь что-то вроде: ребята, обстановка изменилась. Понял? Ты должен их как-то ошарашить. А дальше уже наше дело». «Да, да, но как же, ведь это могут убить?» «Могут. А как ты хотел вину искупить? Ты шофера на смерть отправлял. Думал об этом, пакость?» «Я... это... Сурков, он меня запугал. Я боялся за своих, за семью. Теперь поздно бояться. Короче, готовься». И где-то без четверти 9 мы выехали. Кузов был крытый, и Кудрявцев удобно замаскировался под брезентом на мешках с мукой и сахаром. Груз на самом деле очень ценный, целое состояние по текущему времени. Я и завбазой уселись в кабину. Поехали. Зисок был не новый, но в целом бежал бодренько. Проехали по сумеречным улицам. Я включил фары. Темнело быстро. Выехали на окраину. «Правильно едем?» — сухо спросил я. «Да», — дрогнувшим голосом ответил он. «Говорить с ним мне было противно, но что делать? Разбитая дорога вбежала в хвойный лес. Вот там батальон, расположение». Завбас указал вправо. Я глянул на часы. 21:07. В свете фар замелькали сосновые стволы. Глухо. Никого вокруг. И вдруг в этом свете возникла рослая фигура в полувоенном. Ватник, галифе, сапоги, без шапки. Рослый энергично замахал руками. «Стой!» Я с силой нажал педали сцепления и тормоза. Механические тормоза лязгнули, заскрипели. ЗИС встал. Я перевел рычаг КПП в нейтраль. Тип в ватнике двинулся к машине.